Д'Алларе еще раз связался с безопасниками, сообщив о требовании Альянса в надежде на их здравомыслие, но на него снова накричали. «Значит, придется драться и, скорее всего, умирать». «Послушайте, я использовал еще далеко не все свои возможности». Ильянец потряс головой, словно ему что-то попало в ухо. «Неужели газы, наконец, подействовали? Дай-то бог!» «Если я использую плазменный кокон, вы все здесь ляжете, слышите?» «Значит, ляжем», — пожал плечами Д'Алларе. «Вы, вижу, знаете, что такое приказ. Должны понимать». «А вы сами хоть понимаете, что провоцируете войну?» — прищурился Рыжий. «Возможно, но это не мое дело». «Что ж, вы сами так решили». Ильянец отшвырнул Дюбуа в сторону и что-то хрипло выкрикнул. Вокруг него на расстоянии двух шагов внезапно возникло белое свечение, повеяло жаром. Похоже, применил этот свой кокон. «Огонь!» — скомандовал Д'Алларе. Он, конечно, понимал уже, что это все бесполезно, но сдаться просто так не мог. Идиоты из Ирсен-Лэр, похоже, натравили его на одного из загадочных эльдаров. Хотелось бы как-нибудь с честью выйти из этой ситуации, но капитан способа, позволяющего сделать это, не видел. «Требую немедленно прекратить!» — неожиданно разнесся по залу громовой голос. «Здесь посол Ильянской империи. Вы напали на гражданина нашей страны. Протест вашему правительству будет отправлен через несколько минут. Один выстрел в мою сторону будет означать объявление войны». «Не стрелять!» — донесся из коммуникатора истеричный визг безопасника. «Ни в коем случае не стрелять! Не заденьте посла!» Посреди зала действительно замер эльдар в серо-серебряном плаще со скрытым туманом лицом. Посол или нет, демон его знает. Все они выглядят совершенно одинаково. Руки рыцаря престола были вытянуты в сторону заслона. Вокруг них плясали пучки молний. Капитан с облегчением приказал прекратить огонь. Ехидно ухмыльнулся под стеклом скафандра. Все равно никто не заметит. «Ах, как великолепно обделались господа безопасники! Сплошное наслаждение будет наблюдать, как они станут обтекать. Так этим скотам и надо». Кара шла в свою каюту, где ее дожидался лорд Дай. Необходимо было разобраться с недавно поступившими бумагами, когда вдруг ощутила, что кто-то на станции применил заклинание высшего порядка. Такие заклинания доступны только императорам. Но Тинувель дома, в замке призраков? Кто же это тогда? Неужели? Девушка тут же вызвала в памяти подробную карту станции. За проведенное на ней время эльдары взяли ориентиры буквально всех ее залов и коридоров, чтобы иметь возможность быстро оказаться там, где нужно. Итак, где это? Ясно. Пангойский сектор, 18-й зал. Она создала портал, шагнула в него, окутав себя отклоняющими защитами, и быстро осмотрелась. Выход из зала перекрывали сильно потрепанные воины в бронедоспехах, а перед ними застыл, окутанный плазменным коконом, не менее потрепанный рыжий молодой человек с пылающими белым огнем мечами в руках. Да это же Санти! Ее родной, любимый, единственный Санти! Нашлась пропажа! Осознав, что фангойцы убивают ее мужа, Кара пришла в дикую ярость. Буквально пелена перед глазами встала. «Ах вы, твари!» Но терять голову было нельзя, и она, усилив голос заклинанием, заговорила. «Требую немедленно прекратить!» Неожиданно разнесся под потолком громовой голос. «Здесь посол Лианской империи. Вы напали на гражданина нашей страны. Протест вашему правительству будет отправлен через несколько минут. Один выстрел в мою сторону будет обозначать объявление войны. Если не остановятся, пусть пеняют на себя. Они осмелились покуситься на императора. Такое не прощают. Однако фангойцы оказались здравомыслящими людьми и сразу прекратили огонь. Кокон вокруг Санти исчез. Он с облегчением улыбнулся и, пошатываясь, подошел к Каре. Она не выдержала и обняла любимого. «Где ж ты был, родной мой?» Слезы девушке да удалось сдержать с немалым трудом. «Много где?» — вздохнул Скоморох. «Слава единому, что ты пришла. Я не мог переместиться домой, прежние ориентиры не работают». «Так отправляемся». «Погоди минутку. Мне надо сказать пару слов командиру этих воинов». Дал-Ре молча смотрел, как рыжий лянец подходит к нему и испытывал досаду. Тот, подойдя, посмотрел снявшему шлем капитану прямо в глаза и укоризненно покачал головой. «А ведь ваша страна из-за этого инцидента многое потеряет». — негромко сказал Рыжий. — Я всего лишь выполнял отданный мне приказ. Внешне безразлично ответил Дал-Ре, хотя на самом деле ему было тошно до невозможности. — Понимаю, — кивнул Илианец. — Я бы на вашем месте делал то же самое, но, клянусь вам, я найду сволочь, отдавшую этот приказ, и позабочусь, чтобы оная сволочь получила по заслугам. — Хорошо бы, — вздохнул капитан. — Только такие господа обычно остаются чистенькими, а шишки валятся на исполнителей. Так, думаю, будет и на этот раз. — Это мы еще посмотрим, — криво усмехнулся Рыжий и отошел. Затем он что-то неслышно сказал Эльдару. Тот как-то странно пошевелил пальцами, и оба элианца исчезли в туманном облачке.